Прежде чем круто спуститься к Чайна-тауну, Спейд расплатился с водителем и вышел из такси. Улица тонула в ночном сан-франциском тумане, редком, липком и пронизывающем. Неподалеку от того места, где он оставил такси, несколько человек всматривались в переулок. На другой стороне Буш-стрит стояли две женщины и мужчина и тоже смотрели в сторону переулка. Из окон выглядывали любопытные. Спейд пересек тротуар между двух больших, обнесенных железными поручнями люков, в которых виднелись уродливые лестницы, подошел к парапету и, облокотившись о влажный камень, посмотрел вниз на Стоктон-стрит. Из туннеля под ним с ревом и свистом, будто ею выстрелили, вылетела машина и скрылась из виду. В нескольких ярдах от туннеля, около доски объявлений, закрывавшей прогалину между двумя складами, залепленной рекламой бензина и кино, в странной позе скорчился человек. Опустив голову почти до земли, он всматривался в щель под доской. Одной рукой он опирался на тротуар, другой держался за зеленую раму стенда. Еще два человека неловко заглядывали в небольшой зазор, образованный краем доски объявлений и складской стеной. По глухой серой стене другого склада и клочку земли, спрятанному за доской объявлений, шарили лучи фонариков, среди световых снопов бродили людские тени. Спейд повернулся и пошел по Буш-стрит к переулку, около которого собрались люди. Полицейский в форме, стоявший под синей эмалированной табличкой с белой надписью «Барретт-стрит», перестал жевать резинку, поднял руку и спросил: «Что вам здесь надо?» «Меня зовут Сэм Спейд. Мне только что звонил Том Палхаус». «А, это вы?» Полицейский опустил руку. «Я вас сначала не узнал. Вон они стоят». Он ткнул большим пальцем куда-то себе за спину. «Скверное дело». «Хорошего мало», — согласился Спейд и пошел по переулку. Приблизительно на середине этой улочки стояла темная машина скорой помощи. Слева за машиной переулок был отгорожен невысоким забором из длинных грубых досок. За забором темная земля круто обрывалась к тыльной стороне доски объявлений на Стоктон-стрит. Верхняя десятифутовая доска забора была оторвана с одной стороны. Внизу на склоне, в футах в 15, из земли торчал большой плоский валун. В углублении между склоном и валуном лежал на спине Майлз Арчер. Над ним стояли двое. Один из них освещал фонариком тело убитого. По склону сновали еще несколько человек с фонариками. Один из полицейских крикнул: «Привет, Сэм!» Начал взбираться к переулку вслед за своей тенью. Это был высокий брюхатый человек с маленькими хитрыми глазками, большим ртом и плохо выбритыми щеками. Его ботинки, колени, руки и подбородок были выпачканы грязью. «Я решил, что ты захочешь посмотреть на него, прежде чем мы заберем тело», — сказал он, переступая через сломанный забор. «Спасибо, Том», — сказал Спейд. «Как это случилось?» Он оперся локтем на заборный столбик и начал разглядывать людей внизу, кивая тем, кто здоровался с ним. Том Палхаус ткнул себе в грудь грязным пальцем. «Продырявили ему насос вот этой штуковиной». Он вынул из кармана пальто большой револьвер и протянул его Спейду. Револьвер был заляпан грязью. «Уэбли. Английская система, верно?» Спейд снял локоть со столбика, наклонился вперед, чтобы получше рассмотреть оружие, но в руки его не взял. «Да», — сказал он, — «револьвер системы Уэбли Фосбери». «Все верно. 38-го калибра. 8-зарядный. Сейчас их уже не выпускают». «Сколько раз стреляли?» «Один». Том снова ткнул себя в грудь. Он уже, похоже, был мертв, когда треснулся о забор. Он приподнял грязный револьвер. «Вы такие когда-нибудь видели?» Спейд кивнул. «Видел», — сказал он равнодушно. а потом вдруг заговорил быстро.